27. 11 апреля. Я не разговаривала с Микой уже неделю. Хотя, если быть честной, я и так разговаривала с ним всего два раза в жизни, и ничто не позволяло мне надеяться, что мы продолжим общение. Но его вежливость, его внутренний свет и радушие во время наших предыдущих встреч все же намекали на то, что мы могли бы стать друзьями. Именно так. Друзьями. Потому что девочка-инвалид, даже если она содержит себя в тюрьме инвалидности по собственной воле, может претендовать лишь на дружбу. Дружба симпатичного молодого парня и калеки. Может, это именно то, что мне нужно? Дружить с ним. Разговаривать обо всем на свете. Смеяться. Хранить его тайны и давать советы по поводу его общения с девушками. Кого я обманываю? Я хотела всего, что угодно, лишь бы оно просто было. Даже мимолетных приветствий, пары слов, брошенных друг другу через ограду, нескольких фраз, которыми можно обменяться по телефону или в соцсетях. Мне было все равно, в какой плоскости будет протекать наше общение. Только бы оно было, ведь я практически круглосуточно думала о нем. Кружила возле окон, выискивая его взглядом. Причесываясь у зеркала в ожидании, что, может быть, он снова зайдет к нам. Отпечатывала потную ладонь на холодном стекле, надеясь, что застану его идущим домой из магазина, но нам никак не удавалось пересечься. Я уже изгрызла все заусенцы, переслушала все подборки печальных романтических баллад, съела два ведра мороженого и пролила три ведра слез над вечерними сериалами. Профиль Мики в соцсетях был изучен мною вдоль и поперек. Я, кажется, знала о нем все, начиная увлечением комиксами и заканчивая неудавшейся карьерой пловца, которая обрывалась после полученной в 10 классе травмы. Мне нужно было готовиться к экзаменам и безвылазно сидеть за книгами. Но каждая моя попытка сесть за учебники заканчивалась тем, что мысли неумолимо возвращались к нашей с ним последней встрече. И в основном размышления сводились к одному единственному вопросу. Заинтересовался бы он мной, будь я здоровой? Понравилась бы ему Анна, которая вместе с ним могла беспрепятственно гулять по улицам, подниматься в игровую комнату торгового центра на 4-й этаж, кататься на коньках зимой и пинать осенью листья, лежащие на земле? Приглянулась бы ему та Анна, с которой можно было бы прокатиться вместе на велосипедах и с которой не нужно было бы потеть, толкая коляску в гору? Ответ напрашивался сам собой. Иногда я видела, как они с отцом уезжали и приезжали. Но когда автомобиль двигался мимо нашего дома, я испуганно отъезжала от окон. Не понимала, что творится со мной. Я все меньше ходила по-настоящему, оставаясь одна, и все больше тяготилась своим положением. Меня разрывало от противоречий. Впервые за последний год я засомневалась в правильности своих решений и своего добровольного заточения. «Нет, я не запала на него», — возмутилась я, когда Алекс меня спросил. Мы созвонились по видеосвязи с мобильных и разговаривали лежа каждый в своей постели вечером. Мне нужно было поделиться с кем-нибудь новостями о нашем с Микой знакомстве. Меня просто разрывало от желания поговорить о нем хоть с кем-то, но я не думала, что друг так быстро раскроет мои истинные чувства. «Ты покраснела?» — Алекс захлопал глазами. «Ты по-крас-не-ла!» Он поднялся с подушки, и увлажняющая тканевая маска чуть не свалилась с его лица. «Вот и нет!» — вспыхнула я. Как он мог заметить мой румянец в приглушенном свете ночника? «Ты отвратительно, мерзко и нагло мне врешь!» Поправляя маску и массируя кожу кончиками пальцев, бросил Алекс. «Странно, что ты пытаешься меня обмануть. Я знаю тебя как свои 5 пальцев, Анна Романова». «Вот и нет!» «Странно не это, а то, как выглядит парень с пробивающейся тут и там первой настоящей щетиной и увлажняющей маской на лице. Это успокаивающая маска. Есть разница», — парировал он. «Факт того, что я мужчина, как-то противоречит тому, что я должен заботиться о своей коже? Нет. Или предлагаешь ходить с кучей прыщей на лице? А ты пробовал не заказывать фастфуд и не есть на ночь горы шоколадных конфет?» «А для чего тогда жить?» — рассмеялся Алекс. Заливисто, открыто, звонко. Я обожала этот смех. Он был странным, немного пугающим, но звучал точно гимн самой жизни. Я даже расстраивалась от того, что во мне нет чего-то столь же запоминающегося, выделяющего меня из толпы. Это была легкая белая зависть. Алекс был моим кумиром, моей путеводной звездой. «Он больше не приходил?» — успокоившись, спросил он. Изображение камеры выхватило шастающего в поисках крошек от печенья по постели Ронни. «Нет». Надеюсь, прозвучало не так печально, как в моих мыслях. «Ты переживаешь?» — скорее заключил, чем спросил Алекс. «Вовсе нет». Еще одна попытка мне солгать. «Блин, да это не ложь. Я на самом деле совсем не думаю о нем». «Вот ты и проговорилась». «Как бы мне хотелось, чтобы он был менее проницательным». «Нет!» — я накрыла лицо подушкой. «Золотце, твои красные щечки видно даже на финской границе». «Чёрт!» — простонала я. «Брось, я тебя не задираю. Нормальная ситуация», — успокоил меня Алекс. «Скажи, он хоть стоит того?» «В смысле?» — я выглянула из-за подушки. «Он хорош собой?» «Чертовски!» Мои щеки стали пунцовыми. «Я не разбираюсь в мужской красоте, но если судить по тому, что твои щеки полыхают уже ярче сигнальных огней, то он действительно очень даже хорош». «Увы». «Тогда понятно, почему ты переживаешь, что он не звонит». «Он и не обязан», — расстроенно произнесла я. «Мы говорили всего дважды, а вокруг столько красивых девочек». Подумала и добавила. «Нормальных красивых девочек». «Хочешь сказать, что ты не нормальная?» Возмущенно прильнул к экрану мобильного Алекс. «Ты понимаешь, о чем я?» «Дорогуша, да я считаю тебя нормальнее остальных», — нахмурился друг. Увлажняющая маска пошла складочками у него на лбу. «Алекс, ты знаешь, что именно я имела в виду? Кругом полно полноценных девушек его возраста. С чего бы ему таскаться с инвалидом?» «Считаешь, ты недостойна любви из-за этого?» «Не из-за этого». Я положила подушку под голову, вздохнула и закрыла глаза. Пожала плечами. Алекс ждал, а я ощущала на себе его нетерпеливый взгляд. «Согласись, что мне сложнее в этом плане», — тихо сказал он. Алекс почти никогда не сознавался в собственной слабости, и ему трудно было говорить об этом. Ухаживать за девушкой с ограниченными возможностями — это почти то же, что ухаживать за любой другой. А вот от мужчин всегда ждут силы. Так принято. Это складывалось веками. Как думаешь, понравится ли кому-то молодой парень, чередующий покатушки на инвалидном кресле с ковылянием на костылях? Парень, который с трудом может поднять свой зад по лестнице без посторонней помощи. Кто-нибудь полюбит его? Алекс. Я открыла глаза и посмотрела на него с сожалением. В его взгляде не было ни ярости, ни обиды. Он уже давно примирился с положением дел. «Про тебя я в курсе, Романова. Ты давно и тайно влюблена в меня, но у тебя нет никаких шансов». Я рассмеялась. «Я очень люблю тебя», — прошептала я и послала ему воздушный поцелуй. «Кривляка». Он расплылся в улыбке. «Никто не заглядывает так глубоко, чтобы обнаружить в человеке внутреннюю силу. Все видят твое бренное тело и стараются обходить стороной». Алекс сказал это с такой интонацией, с какой врачи обычно выносят приговор. «Это не значит, что ты должен закрываться ото всех, сторониться людей, проводить вечера с сериалами или за разговорами со мной. Но так спокойнее. Нет надежд, нет разочарований». Он провел пальцами по волосам. «Жизнь без разочарований пресна», — возразила я. Мне было обидно за друга. Уж кто-кто, а Алекс точно достоин любви. И в отличие от меня, он от природы был награжден неординарной внешностью и слепящей харизмой. Да что там? Девчонки, подписанные на его блог, сходили с ума, забрасывая его любовными посланиями, но Алекс никому не отвечал. «Может, ты и права». Он подложил руку под голову, лег удобнее и уставился куда-то поверх экрана. «Но это тяжело. Ты абсолютно готов к любви, но при этом точно знаешь, что у тебя никогда ее не будет». Алекс нацепил на лицо неизменную улыбку и взглянул на меня. «Лучше не думать об этом совсем». Но я думала. Не планировала, что однажды в моей жизни случится Мика. Что мы встретимся. Что он понравится мне. Что я буду вспоминать наши разговоры. представлять нас вместе, думать о нем. Давай лучше поговорим о тебе. Значит, этот Финн тебе нравится? Не то чтобы нравится, кашлянула я. Умоляю тебя. Мы рассмеялись. Смех в компании друга — лекарство. Причем неважно, над чем вы смеетесь, над своими радостями или печалями. Смех дает выход эмоциям и потому исцеляет. Мне действительно стало легче. Алекс сел, засунул Рональда обратно в клетку и внимательно посмотрел на меня. Красивые парни, как места на парковке. Лучшие всегда заняты, а те, что остались, только для инвалидов. Я покатилась со смеху. «О чем ты?» — спросила, держась за живот. «Думаю, нужно брать его тепленьким, пока никто другой не позарился». «Что ты?» — я успокоилась и села. «Я так не могу. Я вообще ни о чем таком даже не думала. Ты не можешь подойти к парню первой?» «Нет». «Боже, что за предрассудки?» Алекс сморщил нос. «Я не хочу навязываться». «Фу, Романова, ты так отстала от жизни!» «Если бы я была ему интересна, он бы сам нашел повод увидеться». «Да парню попросту некогда. Он просто переехал. Подал документы в новую школу, а там на него свалилась куча головников, плюс скорые экзамены. Думаешь, легко переезжать на новое место в конце учебного года, а?» «Об этом я, если честно, не думала. И все равно мне неловко подкатывать к нему первой». Алекс упал на подушку и заржал. «Что?» — непонимающе нахмурилась я, глядя, как он корчится и заливается смехом. «Да что такое?» «Подкатывать!» — просипел друг, продолжая хохотать. «Ну тебя!» — отвернулась я. И не удержалась. Тоже начала смеяться. Мы ржали до слез. Потом немного успокаивались, смотрели друг на друга и снова покатывались со смеху. «Прекрати!» — умоляла я. Но Алекс так забавно прихрюкивал, что у меня не было шансов прийти в себя. Когда мы, наконец, устали и больше не могли выдавить из себя ни капли смеха, он стянул с лица маску, сбросил ее куда-то в сторону, а затем посмотрел на меня. «Ну как?» «Ты помолодел?» — съязвила я. «Точно?» «Да. А еще у тебя проклевывается сексуальная бородка». «Клочками», — недовольно поморщился друг и почесал подбородок. «Здесь и над губой. Интересно, сколько мне еще ждать появления полноценной растительности?» «Не торопись. В твоем возрасте это норма. А еще она рыжая. Разве не у всех блондинов так?» «Не знаю». «Смотрится мило», — призналась я. «Я чувствую, как ты хочешь заржать», — прищурился Алекс. «Вот, смотри, уголок рта дергается. Спроси у своих подписчиц, они подтвердят». «Ха-ха». Он взбил подушку и рухнул на нее, поёрзал и снова взглянул на меня. «Знаешь, какую книгу я сейчас читаю?» «И какую же?» «О пересадке сердца». «Перешел на нонфикшн?» «Нет, это что-то вроде мистического романа. Девушке пересадили чужое сердце, и ей кажется, что владелица этого сердца пытается что-то ей сказать». «Жуть!» Он улыбнулся. «А как ты думаешь, Анна, а любовь живет у нас в сердце или где-то еще? Может, в мозге?» «У тебя она живет в желудке», — улыбнулась я. «Потому что люблю пожрать?» «Точно». Мне не удалось скрыть смешок. «Я сейчас буду дочитывать книгу и точно узнаю ответ на свой вопрос. А ты отправляйся спать», — подмигнул Алекс. Я бросила взгляд на часы. «Ого, уже полночь». «Хорошо. Целоваться не будем», — театрально вздохнул Алекс. «Ты теперь влюблена в другого». «Я не влюблена», — буркнула я. «Спокойной ночи, влюбленная Анна», — издевательски улыбнулся он и послал мне воздушный поцелуй. «Спокойной ночи, король рыжебород», — ехидно улыбнулась я и чмокнула экран. Соединение оборвалось, и я уставилась в темный потолок.